Познание человека происходит так, что познающий смотрит со стороны, примеряя к себе или другим отношения людей. Точно так же можно оценивать и самого себя, встав от себя в стороне и рассматривая себя словно как бы постороннего человека. Много интересного и нового можно обнаружить в себе при такой установке, в особенности в отношениях своих к людям. Обычно человек совершенно различно смотрит на свои собственные недостатки и на такие же недостатки в других. К себе снисхождение и терпимость, к другим нетерпимость и осуждение. Равнодушие к чужим переживаниям допускает, но равнодушие и бессердечие людей к своим собственным воспринимает болезненно и осуждает. Так, анализируя со стороны достоинства свои и недостатки, можно получить более или менее правильную оценку своей личности. Отойти от нее и посмотреть со стороны необычайно полезно, ибо помогает отделению сознания от ее власти. Связанность сознания со своей личностью порождает в результате то, что называется личным сознанием, то есть сферою малой, ограниченной, неверной и всегда ложной в своем представлении о вещах и в своем понимании характера окружающих его людей. Для познавания человека недостаточно одних только уроков жизни, хотя бы очень суровых и горьких. Нужно еще и умение познавать явления с точки зрения неличной. Особенно интересно при этом отметить, как один и тот же поступок, совершенный нами самими и другим человеком, получает в наших глазах разные оценки. Пока не научимся мерить одинаковой меркой себя и других, от власти личного начала в себе, низшего «я», над сознанием, не освободиться. Так можно начать пересматривать заново всю свою жизнь с самого начала, как бы со стороны, как бы жизнь постороннего человека, зорко отмечая все то, что подлежит осуждению и от чего следует освободиться.